Глава 6. В своих планах я думал начать обсуждение наших отношений в мягкой форме. Решил обозначить свои твердые и серьезные намерения. Но что-то пошло не так. Вспоминая слова Витальки, я злился. Сам не знаю почему. «Ты флиртовала с Денисом?» — спросил я, хотя совершенно точно знал ответ. «Ты про того пьяного толстяка?» — усмехнулась она. «Конечно, нет. Он зашел. Попросил налить 5 капель. Я уже хотела вызвать охрану. Но он накинулся на меня с поцелуем. Хорошо, что шеф вышел из кабинета и оттащил его. Не знаю, что он мог сделать. Было очень неприятно. Ты знаешь, меня никто не предупреждал, что такое вообще может произойти. Ну а то, что у него миллиардное состояние, тебя совершенно не беспокоит?» — подыхал я от ревности. «Она же, как любая другая, с радостью ляжет под него, ожидая, что он осыпет ее бриллиантами и купит квартирку, хотя бы на окраине. От этих мыслей во мне все полыхало. Будет, как любая продажная баба, коих много». Чувствуя, как зубы скрипят, я перевел дыхание. «Я понятия не имею, какое у него состояние, и мне плевать на его кошелек. Не поняла, что за упреки. Раз ты его знаешь, то тебе, наверное, известно, что он ведет себя так со всеми». «О, ну, конечно. Сейчас ты оправдываешься. А ведь если бы не зашел Виталька, ты бы раскинулась на столе перед ним, в ожидании бабла. Никогда не испытывал таких приступов ревности. Я понимал, что слишком наговариваю на нее и накручиваю себя. Ведь поганый Денис всем известен. Но почему-то была уверенность, что Лена с легкостью бы позабыла о своих принципах». «Нет, не со всеми. Только с молодыми и красивыми девушками. Но и с теми, кто не прочь», — сверкнул я глазами. От ее невинности и показного непонимания я еще больше злился. Как можно с ней обсуждать серьезные отношения, быть настроенным на постоянство, когда она отшучивается? Подумать только. Уехал на неделю. Она уже готова запрыгнуть в койку к другому мужику. И не просто мужику, а к тому, кто богаче. «Так, да?» — озвучил я то, что меня коробило. «Ты что, совсем, что ли?» — расширила она глаза. «Может, тебе стоило не в секретаре идти, а в актрисы? У тебя неплохо так получается. Лижется в офисе на глазах моего друга с другим мужиком». «Я совсем? Я не совсем. Ты разве не видишь, как это выглядит? У нас только зарождаются отношения, а ты флиртуешь с другим. Не позорь меня перед друзьями». Чертовка отвернулась от меня. Я же попытался коснуться ее рукой, но она еще больше отстранилась. «Так дело не пойдет». «Не этого я хотел. Наговорил гадостей. Может, у нее и были мысли перепихнуться с Денисом. За бабки. Но я ведь не поймал ее за руку. Впрочем, от этого не легче. Все бабы продажные. И Лена не исключение. Мне нужно домой», — вдруг произнесла она. «Черт! Нет, не то. Не то. Что ж я делаю? Нам нужно совсем иначе. Но я подыхаю от ревности. У Дениса состояние в десятки раз больше моего. Он априори намного интереснее, чем я. Понимание этого выводит из себя. Я сам создаю еще больше недопониманий в наших отношениях. Какого хрена-то?» «Оставайся, милая», — решил я исправиться. «Сон в одной постели сближает. У меня будет больше возможности узнать, влюблена ли она в меня или только перебирает среди ухажеров». «Нет, родители будут волноваться. Ты, может, забыл, но я с ними живу, а значит, подотчетно им». Лена была непреклонна. Обиделась. «Ну, понятно. Сам виноват». «Я тебя отвезу». «Я доберусь на такси. Ты ложись спать». «Все. Вечер испорчен окончательно и бесповоротно. А как все прекрасно начиналось. Да что она меня делает таким непробиваемым придурком? От ревности несу бред. Потом кусаю локти. Исправиться после Лена не дает. О каких отношениях может идти речь? Никто из нас не хочет идти на компромисс. Мы оделись и зашли на кухню. Вызвав такси, я все еще не терял надежду, что она останется. Но предлагать ей снова я все никак не решался. Как сыкливый школьник-воздыхатель. Выйдя на улицу, я усадил милую и такую раздраженную девушку в машину. Оплатил поездку. И собрался было домой. Но нет. Я лишь поднялся за ключами от авто и поехал в бар. Мне нужно выпить. Позвонив по дороге Витальке, я выяснил, в каком месте они сидят с друзьями. Туда же я и направился. Уже в баре я вышел в соцсеть. Добавил несколько фото. И напрямую, не скрываясь за ширмой неизвестности, написала Лене. «Мне было очень хорошо сегодня». Через несколько минут последовал ответ. «Мне тоже». «Если заскучаешь, пиши, звони. Буду ждать», — написал я, сопроводив сообщение своим номером телефона. «Какие мужчины пошли? Ждут, что девушка будет звонить первой». Быстро ответила Леночка. «Ах ты моя красавица! Все верно подметила». Я вышел из бара на улицу, чтобы не палиться шумом музыки, что нахожусь не дома. «Алло!» — услышал я сексуальный голос моей лапочки. «Ты совершенно права, Леночка. Такие мужики пошли. Просто безвольные тряпки. Ты не против в понедельник пообедать вместе? Я заеду к тебе на работу. На выходных снова улетаю в Москву, поэтому, к сожалению, не сможем увидеться в эти дни». Не стал я уточнять истинных причин. Ни к чему ей знать, что я решил напиться. «Я с удовольствием». «Тогда пожелаю тебе спокойной ночи и приятных эротических снов со мной». «Желаю тебе того же». Хотя мы вроде и загладили наши недоговоренности и ссоры, я был зол. Был зол на себя за то, что позволяю себе общение с женщиной вдвое младше. Был зол на нее, что она потенциально может согласиться на ухаживание Дениса. Мою злость и раздражение не снимали даже танцовщицы на шестах. Одна из них устроила мне приватный танец, но я совсем не отвлекался на ее упругие формы. Перед глазами была Леночка. Такая любимая и такая отталкивающая. Она не хочет быть со мной, а я не могу дать ей того, чего она захочет. Не смогу дать ей яхту, как у Дениса. Моя на местном водохранилище значительно меньше. Не смогу дать ей сотни миллионов рублей. Ведь мой доход всего-то около 10 лямов в год. Не хочу, чтобы она беременела и рожала от меня. Ведь когда ребенок пойдет в школу, мне будет уже полтос. Да и жениться после такого мучительного расставания с бывшей женой я побаиваюсь. Если только с брачным контрактом. Вот только какие отношения начинаются с того, как на бумаге описывают принципы расставания. Ну и ни одна девушка в нашем захолустье не согласится на такое. И это обидно. И сразу же наталкивает на мысль, что муж собирается в будущем уйти, еще не оставив приличный куш за годы обслуживания. Впрочем, у нас даже близко не может быть речи о браке и детях. Нам бы с сексом разобраться. Налегая на бутылку, я и сам не заметил, как набрался. Последнее, что помню, это очумевший от происходящего взгляд братана и его короткую фразу. «Бля, Паха, ну ты даешь!» Проснулся я с адской трелью в голове. Давно у меня такого не было, чтобы я нажирался, как последний алкаш. Лежа на спине в своей спальне, я смотрел в потолок, который кружило, как вертолетные лопасти. Какой сегодня день? Что было? Миллион вопросов в голове. И тихая радость, что никого нет рядом. Особенно того, кто будет пилить мозг. Встав с кровати, я поплелся на кухню. За столом сидел Виталька, почитывая iPad. На плите шкварчала яичница, а запах кофе противно разносился по всей комнате. «О, «Проснулся!» – заржал он в своем стиле. «Тихо, тихо, не шуми! Что на тебя нашло вчера? Ужирался в сиську? Не мог братан остановить свой смех?» «Да проблемы!» «Какие проблемы? Ты совсем, что ли? С Ленкой, что ли? Я с тебя офигеваю! Тебе делать, что ли, нечего? Трахнул и забыл. Нравится иметь ее? Так имей до тех пор, пока тебя вставляет. Чего ты так накручиваешься? Из-за Дениса, что ли?» «Нет, не из-за Дениса», – произнес я, стиснув зубы. «Какого хрена он сразу догадался? У вас еще со студенческих времен перепалки. Ты что, никак не успокоишься, что он увел твою подружку? Вообще никак не могу понять. Ты же быстро после женился. Почему вдруг тебя накрывает даже спустя столько лет? Ты мне жена, что ли? Что ты мозг пилишь-то после пьянки?» «Да ничего», – фыркнул Виталька. «Сам, как последний дурак, маясь от того, что Анька не дает. Сколько баб было, никто никогда не отказывал. Только это. О ней все время думаю». «Ну и кто из нас слабак?» – решил я сострить, невзирая на боль в висках. Достав из аптечки аспирин, сразу же налил себе стакан воды и после растворения выпил. Легче не стало. Башка раскалывалась так, как будто я ей нехило ударился. «Я, может, поддержки ищу в друге, а не насмешки». Вдруг братан сел за стол и тяжело вздохнул. «Я чего-то не понял. О чем ты?» «Да вчера позвонил ей». «Аня?» Сдержал я улыбку. «Ага, признавался ей в чувствах. Но она ни в какую. Хотел приехать, не позволила. Ты уже, кстати, в это время знатно набрался. Да и я, чего греха таить, тоже напился неплохо. Так бы не решился ей звонить. Как видишь, ты хоть трахнуть свою можешь. А мне остается только мечтать», — выдохнул Виталька. Я даже на секунду забыл о похмелье. Никогда не видел друга в таком подавленном эмоциональном состоянии. Девчонка крутит им, как хочет. Впрочем, и Леночка крутит мной. Я просто сам этого не осознаю.